Удивительно, как Джейкоб решился посвятить его в наши планы, учитывая тревожные новости о появлении медведей. Хотелось попросить Билли ничего не говорить моему отцу, но я боялась, что просьба принесет обратный результат. «Вдруг увидим супермишку», — не сводя глаз с карты, пошутил Джейкоб. Опасаясь реакции а-ля Чарли, я быстро взглянула на мистера Блэка. Тот лишь рассмеялся. «На всякий случай горшочек с медом захватите». «Белла, у тебя кроссовки быстрые?» «Один горшочек надолго медведя не отвлечет», — хихикал мой друг. «Всего-то нужно бежать быстрее тебя». «Ладно, проверим твои скоростные качества», — складывая карту, сказал Джейкоб. «Пошли». «Развлекайтесь как следует», — пожелал нам Билли, подкатывая к холодильнику. «Вообще-то Чарли не самый тяжелый человек на свете, однако Джейкобу, похоже, повезло еще больше». Доехав до конца грунтовой дороги, я остановилась у знака, обозначающего пешеходную тропу. 100 лет здесь не была, и сердце болезненно сжалось. «Наверное, будет очень больно, но игра стоит свеч, если я услышу его голос». Выбравшись из машины, я посмотрела на зеленую стену леса. «По-моему, нам туда», — пробормотала я, показывая прямо перед собой. «Хм», — промычал Джейк. «Что такое?» Джейк смотрел то на мою руку, то на отчетливо виднеющуюся тропу. «Я-то думал, ты по тропинкам ходишь». «Ни в коем случае. Я прирожденный человек леса и бунтарка по натуре». Расхватавшись, парень развернул карту. «Секунду». Вынув компас, он повернул карту под нужным углом. «Вот, нам по этой линии, пошли». Вне всякого сомнения, я задерживала Джейкоба, но он ни словом меня не упрекнул. О том, как в последний раз гуляла по этому лесу с другим спутником, лучше не думать. Обычные воспоминания до сих пор опасны. Стоит дать себе слабинку, начну задыхаться, прижимать к груди руки. Как потом объяснить его Блэку? Сосредоточиться на настоящем было несложно. В конце концов, лес такой же, как везде, да и с Джейкобом долго хмуриться не получалось. Весело насвистывая какую-то мелодию, он бодро пробирался через колючий кустарник, каждые 5 минут поглядывая на компас и убеждаясь, что мы идем по одной из линий его сетки. Я едва удержалась от комплимента. Джейк тотчас добавит пару лет к своему и без того раздутому возрасту. Разговор у приверженных скал засел в памяти, и я ожидала, что Блэк заведет его снова. Но, видимо, ему не хотелось откровенничать. «Джейк», — неуверенно позвала я. «Что? Как дела у Эмбри?» Целую минуту Джейкоб молчал, двигаясь вперед огромными шагами. Обогнав меня на добрых 10 метров, остановился, поджидая меня. «С ним все по-прежнему», — проговорил он, когда я его догнала, и уголки рта поползли вниз. «Ходит по пятам за Сэмом?» «Угу». Обняв меня за плечи, Джейкоб выглядел таким встревоженным, что небрежно стряхнуть его руку я просто не могла. «А Адли смотрит на тебя так же выжидающе?» Темные глаза апатично изучали деревья. «Ну, иногда». «А Билли?» «В своем репертуаре». В его голосе было столько недовольства и злобы, что я расстроилась. «Диван в гостиной еще свободен». Мой друг рассмеялся, стряхнув нехарактерное для себя уныние. «Представь реакцию Чарли, если папа заявит о моем исчезновении в полицию». Губы сами растянулись в улыбке. «Слава Богу, вернулся Джейк, которого я знаю и люблю». Остановиться решили после того, как Блэк объявил. Мы прошли 10 километров, свернули на запад, а потом вернулись по одной из линий его сети. Пейзаж практически не менялся, и я уже решила. Поиски ни к чему не приведут. Когда стало темнеть, и хмурый пасмурный день шагнул навстречу хмурой пасмурной ночи,